Виктор взял капсулу и направил к резной арке, внутри которой сиял свет, почти такой же, как тот, который затянул его в этот мир. Свет охватил все тело, оно стало ватным и неподвижным. Виктор сильнее сжал поручень и постарался успокоиться. Перемещение прошло, как и сказал охранник, быстро, они очутились в большом сером помещении. На выходе их ожидала группа людей. Они появились, срочно доставьте их в медицинский корпус. Люди быстро подбежали к Виктору и, достав какое-то кольцо, активировали энергетическое поле, Виктор оказался в капсуле. «Каково состояние прибывших?» – проговорил кто-то. «Состояние майора стабильно сложное, требуется регенерация тканей и лечение от поражения вирусной инфекции, сопровождающему, срочно требуется иммунная терапия от поражения вирусной инфекцией». В капсулу начал поступать газ, и Виктор погрузился в сон. Очнулся он в палате, напротив него стоял доктор. «Ну что, спаситель, как самочувствие?» «Да вроде хорошо». «А как такое возможно? У вас же вроде было серьезное ранение. В нашем мире возможно и не такое. Вставай, пойдем прогуляемся». Виктор встал, и они с доктором пошли по коридору. «А где мы сейчас?» «Это медицинский центр. В моем родном мире. Ты же понимаешь, что мы переместились в другой мир?» «Ну, понимать-то понимаю, но если честно, то что это другое место, понимается легко, а то, что это вообще другой мир, как-то сложно. Вот моя лаборатория, давно я тут не был, проходи. У меня тут хорошая коллекция различных напитков. Предлагаю выпить за наше воскрешение». «В смысле воскрешения?» «Ну, если бы ты меня не вытащил, то из-за открытой раны я бы потерял много крови, а вирусная атака была бы сильнее, и я бы точно умер, и ты, кинувшись меня спасать, тоже бы погиб, так как тот антивирус, что я тебе вколол, не мог тебя защитить от коллекции моих вирусов и тех мутаций, что появились после высвобождения. Так что мы с тобой вернулись с того света. Ну так что, чего желаешь выпить?» «Не знаю, давайте что-нибудь на ваше усмотрение. Тогда вот это, отличное вино, собрано из редких сортов винограда вместе, не менее уникальным, но об этом в другой раз. Держи и попробуй. Как тебе?» «Ух ты, я, конечно, не мастер определять вина, но это действительно божественный напиток. А можно вопрос?» «Да, конечно. А что это за вирус, о котором вы все время говорите? Откуда он взялся? Вчера его не было, а сегодня прямо напасть. И что будет с села жителями базарной площади после контакта с этим вирусом? Откуда вирус взялся, я не знаю. То, что его не было вчера, это не так. Он появился дня три назад, просто в сочетании с пыльной бурей он стал более активным, а за счет разноса цветочной пыльцы и более заразным. Пыльца вызывает аллергию, раздражает слизистую, и за счет этого вирус быстрее попадает в тело. Большинство проживающих умрет, а те, кто выживет, получат естественную защиту, их организм сможет выработать антитела от этого вируса. А как сделать, чтобы выжило большинство? Необходима вакцинация каждого конкретного индивидуума или распыление антидота, который уничтожит вирус и даст антитела всем, кто его вдохнет. И что вы планируете делать, когда мы вернемся обратно? Я пока планирую наслаждаться вином и отдыхать, чего и тебе советую. Радуйся, когда еще у тебя появится шанс побывать в таком месте. Что ты видел до этого? Грязные тряпки и отсталую цивилизацию. Посмотри в окно, сказал доктор и распахнул штору. Взору предстал город из стекла и бетона, все было таким ярким, что глаза блестели от разнообразия света. Между домами быстро скользили летающие машины. Город был огромным и технологически совершенным. Нет, конечно, я такого никогда не видел, и это все фантастически интересно и красиво, но там же люди, им нужна наша помощь. Вот ты заладил, помощь, помощь. Кто они тебе, эти люди? Почему ты так хочешь им помочь? Что такого они сделали для тебя, что ты готов прямо сейчас рвануть и спасать их? Или, может быть, ты думаешь, эти люди будут готовы отблагодарить тебя или в свою очередь помочь тебе? Не будь наивным, мир жесток. Живи сейчас и для себя. Дверь распахнулась, и в комнату влетела девочка с радостным криком. Папа, ты приехал, я так тебя ждала. Да, милая, я приехал. А как ты узнала? Мне Валентина сказала. Ох уж эта Валентина, всегда она торопится, не дала мне подготовиться, и сделать тебе сюрприз. А что за сюрприз? Ну, какой же это сюрприз, если про него рассказывать? А что это у тебя в руках? Это твой дневник. Я его случайно нашла и решила послушать. Ты его слушала? Немного, только самое начало, про то, как ты познакомился с мамой и как появилась я. А дальше пока не успела. Ты же не будешь ругаться? Нет, конечно, не буду. Пойдем с тобой прогуляемся. Я оставлю вас ненадолго. Будьте моим гостем, располагайтесь, делайте все, что захотите. Когда вернусь, мы продолжим нашу беседу и решим, как быть дальше. Да, конечно, сказал Виктор и, взяв бокал, подошел к окну. Доктор, взяв на руки дочку, вышел из комнаты. Виктор прошелся по комнате, осматривая кубки и непонятные награды. Рассматривая одну из наград, он уронил дневник доктора, и спокойный размеренный голос начал повествование. Я помню, как открыл глаза, солнце светило в лицо, рядом спала жена. Как же хорошо, подумал я, и выспался, и встал раньше будильника. Взяв телефон с тумбочки и глянув на время, прокричал. Почему не сработал будильник? Я же вроде вчера его ставил. Ты чего кричишь, любимый? Что случилось? Что случилось? Что случилось? Не видишь, что ли, Вера? Проспал я, теперь на работу опоздаю. Ну, не переживай, все будет хорошо. Все будет хорошо. Лучше скажи, где мои вещи? Ты подготовила? Брюки на вешалке, а рубашка в шкафу. Помню, как вскочил и быстро побежал в ванную, умылся, взял зубную щетку, но, подумав, поставил ее обратно. Выйдя из ванной, взял вешалку с брюками и начал одеваться. А где моя рубашка? Лежит в шкафу, сложенная. Где? На твоей полке. Вечно ты все уберешь так, что ничего не найти. Посмотри внимательнее. Если знаешь где, покажи. Не видишь, что я опаздываю? Ну, вот же, пожалуйста, возьми. А она что, не глаженная? Ты не просил ее погладить. Тебя что, все время надо просить? Ты сама не знаешь, что рубашки надо гладить. У меня тоже много дел, я не всегда успеваю все сделать. Да что ты делаешь? Не работаешь, целыми днями с дочкой сидишь. Что, времени нельзя найти, чтобы мои вещи заранее погладить? Да я еще вчера себя чувствовала не очень, уставать стало как-то быстро, да и сейчас чувствую себя какой-то разбитой. Ой, не выдумывай. Выглядишь нормально. Все болезни от мыслей. Если будешь думать, что болеешь, то так и случится. Лучше не стой и погладь рубашку. Может, ты сам погладишь? Мне правда что-то очень плохо. Тебе что, сложно что ли? Я еще не позавтракал, погладь, я, может быть, хоть что-то успею съесть. Я помню, как она молча взяла рубашку и пошла гладить, слезы стояли в ее глазах. Помню, она произнесла. Милый, вот, возьми. Хорошо, спасибо. Повесь на стул, сухо ответил я, не отрывая глаз от телефона. Какой же я был баран. Я тогда допил кофе и, даже не убрав кружку со стола, встал и надел рубашку. Быстро обувшись и взяв портфель, прокричал. Что же я прокричал? Ах да, банальное. Все, я пошел. Вера хотела обнять и поцеловать меня на прощание, но я даже не остановился, а лишь сухо сказал. Давай без этого сегодня. Все, пока я побежал, времени совсем не осталось. Какой я был глупец. Вот бы все вернуть назад. Дочка все это видела, эта маленькая и хрупкая малышка видела, и потом мне рассказывала, что когда дверь захлопнулась, Вера не сдержалась, и слезы покатились по ее лицу. Дочка вышла из комнаты. Как же жжет сердце тот диалог, который она запомнила. «Мама, что случилось?» «Ничего, милая, все нормально». Мама просто пальчик ушибла. Дочка погладила маму, приговаривая. Пусть у зайки болит, а у мамы не болит. Ну что, тебе полегчало? Да, все хорошо, ты иди умывайся и давай завтракать. Дочка, схватив плюшевого зайку, побежала в ванную. Вера встала и почувствовала себя еще хуже. Жар окутывал все ее тело, от слабости начали трястись руки и подкашиваться ноги, легкая испарина покрыла лоб. «Хорошо бы прилечь и отдохнуть», — подумала она, но все равно пошла на кухню. «Милая, ты что будешь кушать? Кашку или омлет?» «Омлет, мамочка, мы с зайкой будем омлет». Вера открыла холодильник и начала доставать продукты для омлета. Рука дрогнула, и бутылка молока выпала из рук. Виктор поставил молоко, не закрутив крышку, а просто прикрыв ее, и теперь пол покрылся белой пленкой. «Мамочка, что случилось?» «Ничего, милая, все хорошо, просто мама молочко уронила». «Надо быть аккуратнее, но мы с Зайкой тебе поможем», — весело сказала дочка, схватив полотенце, побежала к маме и встала коленями на пол прямо в лужу молока. Улыбаясь, она приговаривала: «Сейчас мы с Зайкой все уберем, не переживай». После этих слов она начала возить полотенцем по полу, при этом носки и колготки становились мокрее, чем само полотенце. Вера улыбнулась и подумала, какая помощница растет. «Спасибо, доченька, дальше я сама, а вы с Зайкой идите в ванную и снимите мокрые вещи, а я дам тебе чистые». Вымыв пол, приготовив завтрак и переодев дочку, Вера решила выпить кофе. Нажав на кнопку, села ждать. Машина загудела, перемалывая зерна, и побежала тонкая струйка. Вера взяла кружку дрожащими руками и хотела вдохнуть запах кофе. Он всегда помогал ей проснуться, но в этот раз, вдохнув его, она не почувствовала запаха, а сделав глоток, не почувствовала и вкуса. Паника начала охватывать ее. Из телевизора реклама вещала о необходимости вакцинации и опасности бушующего вируса. Вера схватила телефон и набрала мой номер. Гудок за гудком слышались из динамика в ее ухе. Но я не спешил брать трубку. После пятого гудка я сбросил звонок и прислал короткое сообщение. «Я занят, не могу говорить, если что-то важное, пиши СМС». Тогда она написала мне: «Я, похоже, подхватила новый вирус, у меня пропали запахи и вкус. Я боюсь». Пришло ответное СМС: «Не городи чушь, какой вирус? Это все сказки, выпей парацетамол и полежи. Приду вечером, поговорим. Не переживай, целую, все будет хорошо. Занят, не могу говорить. Важное совещание до вечера». Но ведь она набирала еще одно сообщение, но оно так и осталось висеть в статусе недоставленных. Я, чтобы не раздражали ее звонки, отключил телефон. Помню, как сидел в кафе с коллегами и смеялся. «Ну и день сегодня, я думал, мы их не сможем убедить». «Да, это точно, но ты это здорово придумал с презентацией. Они этого не ожидали», — сказал коллега, потягивая пенный напиток. «Может, еще по одной?» Я тогда почти согласился, но что-то мне напомнило, что надо взглянуть на телефон. Он весь день был в авиарежиме. Помню, как включил телефон. Он, как назло, неспешно нашел сеть и после этого загудел, сообщая о пропущенных звонках. Было несколько звонков от коллеги и более 20 от жены. Сразу набрал номер жены, хотел сказать что-то язвительное, но телефон отзывался гудками, Вера не брала трубку. «Обиделась, наверное», — подумал я тогда. «Надо, наверное, цветы купить, а то я как-то в последнее время к ней несправедливо отношусь. С этим тендером совсем забыл про нее и дочку». «Ну что, еще по одной?» — спросил коллега. «Да нет, поеду домой. Жена уже раз 20 позвонила и сейчас трубку не берет». «Ну ладно, давай, до завтра». Помню, как не спеша спускался по лестнице, вызывая в приложении такси. «Загруженность большая, время ожидания составит не менее 15 минут», — сообщил робот. «Будете ждать?» Помню, как согласился и снова пытался дозвониться. Гудки тревожно врезались в ухо, Вера не брала трубку. Тогда я начал по-настоящему переживать. Как назло, такси не спешило и приехало только через 20 минут. Я не мог дозвониться, все раздражало. Без причины повысил голос на водителя за то, что он попросил надеть маску в машине. «Достали вы с этим вирусом, надеть, снять, не ходи, не дыши». «Извините, это не мои требования, таковы правила», — ответил водитель. «До тех пор, пока не наденете, я никуда не поеду». «Доезжайте, вот уже, достал». «Давайте быстрее, я тороплюсь». На дорогу, которая обычно занимала 20 минут, потратили полчаса. Город стоял в пробках, и только машины скорой с проблесковыми маячками пролетали мимо по встречке. Помню, забежал в подъезд и быстро открыл дверь, в квартире никого не было. «Вера, ты где?» Достал телефон и снова стал звонить, никто не брал трубку. Заметил сообщение от друзей, которые жили двумя этажами выше. Веру забрали в больницу, Любаша у нас, звонили тебе целый день, не смогли дозвониться. Помню, что сразу рванул к друзьям, даже забыв закрыть дверь. Сердце громко билось, голова наполнялась тревожными мыслями. Помню этот отрезвляющий разговор. Ну, чего трезвонишь? Я с первого раза услышала. Где дочка? Что с Верой? И тебе привет. Ты чего трубку не берешь? Люба спит, наревелась, что Веру в больницу забрали. Что с Верой? Врачи сказали, что, скорее всего, новая вирусная инфекция, увезли в первую городскую. У нее высокая температура поднялась, и она задыхаться начала. Хорошо, я дома была, она меня позвала. Говорит, не смогла до тебя дозвониться, плакала сильно, переживала. Спасибо тебе, Надежда. Приглядишь за дочкой? Я поеду в больницу. Да куда ты собрался? Ее в красную зону увезли, туда никого не пускают. Пошли чаем напою, успокойся. Да какой чай, когда она в больнице? С мятой. Успокоит тебя. Врачи сказали, все равно не пустят, дали телефон, сказали по нему звонить для получения информации. Я схватил листок и трясущейся рукой набрал номер, никто не отвечал. Набрал еще раз, и только на четвертой попытке трубку взяли, и усталый голос проговорил. Первая городская, слушаю вас. К вам мою жену увезли, я хочу узнать, как она. Фамилия. Правдина Вера. Подождите. Она в красной зоне, у нее новая вирусная инфекция. Как она? В тяжелом состоянии. Подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, временно ввели в искусственную кому. Я могу ее увидеть? Конечно, нет. Это закрытая зона. Я могу что-то сделать. Когда к ней пустят? Пока ничего. Звоните завтра после обеда, как обход пройдет. Тогда более точная информация будет. Я положил телефон. Ну, что сказали? Сказали звонить завтра, пока ничего хорошего, она на ИВЛ, в коме. Тебе бутерброд сделать? Нет, я пойду домой и дочку заберу. Я взял на руки дочь, она на мгновение открыла глаза. Все хорошо, доченька, это папа. Дочка успокоилась и тихо сопела, прижавшись к моей груди. Вернувшись домой, я уложил дочку в кровать и, сев рядом, тихо заплакал. Мне было стыдно и обидно, что последнее время совсем не уделял внимания семье, что всего себя посвящал карьере. Я сидел, смотрел в телефон, слезы падали на экран. Вспоминал, как ухаживал за будущей женой, как обещал заботиться о ней до конца дней, как безумно радовался рождению дочери. И в этот момент дал себе клятву, что бы ни произошло, никогда больше не променяю семью на другие ценности. Но звонок из больницы застал меня врасплох. Дверь открылась, и в комнату вошел доктор. Он выключил воспроизведение записи. «Кто вам позволил?» «Это личное». «Извините, я нечаянно уронил, оно включилось, и я не знал, как остановить». «Ладно, уже ничего не изменить и не вернуть». «Извините за бестактность, а что стало с вашей женой?» «Ее больше нет». «Давайте не будем об этом». «Лучше выпьем». «Да, конечно». Виктор разлил вино по бокалам и протянул доктору. Тот взял бокал и подошел к окну, постояв несколько минут молча, он произнес. «А знаете, вы правы, надо помочь. Наверное, неспроста включилась запись, это действительно хорошо, что вы мне напомнили о человечности. Идемте, дело не терпит отлагательства, нам нужно сделать очень много». Оказавшись в лаборатории, доктор уселся за микроскоп. «А что мне делать?» Спросил Виктор. «В данный момент, думаю, пока ничего. Не отвлекайте, мне необходимо сосредоточиться». Виктор присел на кресло и внимательно смотрел, что делает доктор. Постепенно он стал клевать носом и, сам того не заметив, погрузился в сон. Проснулся он от тряски. «Просыпайтесь, нам пора». «Что, уже все готово?» «Сколько я проспал?» «Да, все готово». «Ну, проспал ты, наверное, часов 6. Ничего себе, а показалось, что только на секунду закрыл глаза. Ну, такое бывает после вакцинации, один из побочных эффектов – желание спать. Но ничего, скоро пройдет. Вот смотри, в капсуле концентрированный раствор деактиватора, его необходимо распылить над площадью. Но проблема заключается в том, что это запрещенный к выносу препарат, и если с ним поймают, то тебе не поздоровится. Ты готов к такому риску? Да, готов. Ну, тогда слушай. Капсулу надо поднять на максимально возможную высоту и привести ее в действие при помощи пульта. Для подъема могу предложить тебе свой старый беспилотный аппарат. А можно эту капсулу поместить в уменьшительный контейнер? К сожалению, нет. Там используются биологически активные бактерии, и в таком случае они погибнут, но можешь поместить туда мой летательный аппарат. А сколько у меня есть времени? По моим подсчетам, на все про все максимум 4 дня, и чем позже это сделать, тем меньше удастся спасти. Я понял, тогда давай не будем терять времени и отправимся обратно. Пошли, прокачу тебя с ветерком. Поднявшись на крышу, доктор подошел к блестящей капсуле и провел рукой по панели индикации. От прикосновения по корпусу пробежали волны разного цвета, и только что блестящая капсула преобразилась, покрывшись замысловатыми узорами. Открыв дверь, доктор сказал: «Садись, ты, наверное, такую машину и не видел. Последняя модель – мечта любого гражданина». «Эх, редко сам на ней езжу». Виктор сел на сиденье и только закрыл дверь, как машина поднялась в воздух и резко рванула вперед. Доктор умело маневрировал на огромной скорости, обгоняя другие машины. «Как тебе наш мир?» «Сложно сказать, но внешне красивый и благополучный». «Это ты его еще полностью не видел. У нас есть такие места, что любо-дорого поглядеть». «А какие у нас красивые закаты, таких закатов нет ни в одном из миров». «А вы были во множестве миров?» «Да, пришлось побывать». «Как не стало моей супруги, я пустился сначала во все тяжкие, а потом решил: стоп, хватит, надо не только о себе, но и о дочке подумать». Ну и все кардинально изменил. Возобновил занятия наукой, стал углубленно изучать биологию, химию, медицину и другие прикладные науки. Все стало налаживаться, даже вошел в научную группу по изучению вируса. Однажды ко мне пришли два человека, одетых очень странно. Они стали рассказывать о множестве миров. Я сначала принял их за сектантов, но они смогли меня убедить, показали, что мир устроен не так, как я его вижу, что он многограннее, сложнее, и предложили стать межпространственным биологом, бороться с распространением вирусов. Я согласился, меня обучили. Ох, сколько же я тогда узнал нового, куда меня только не заносило. Вы вот так просто бросили свой мир, дочку, привычки? А что они предложили взамен, кроме знаний о других мирах? Было же, наверное, еще что-то. Взамен я попросил вылечить наш мир, исправить его, сделать чище и гуманнее. Я думал, они этого не смогут, но у них получилось. На основе разработанной мною вакцины они создали антидот, усовершенствовав его и перепрограммировав, и распылили над планетой. Болезни ушли, люди стали человечнее, но что-то потеряли внутри себя, я не могу это объяснить. Они стали какие-то неживые, вроде и хорошие, отзывчивые, добрые, но какие-то не такие. Нет в них чего-то, что мне было так близко, дорого. Я до сих пор пытаюсь понять, что произошло, но это пока безуспешно. Я потому и согласился тебе помочь, что мне почему-то кажется, что с вашим миром тоже хотят провести опыт, вот только какой именно, не знаю. Но я знаю одно: моя вакцина очистит воздух от вируса и при этом оставит людей такими, какие они есть, со всеми их изъянами и недочетами. Незаметно за разговором они достигли пункта назначения. А вот и звездный храм. Многие каждый день смотрят на здание и даже не догадываются о его существовании. К сожалению, наш мир еще не может войти в коалицию. Мы только развиваемся. Но я думаю, уже скоро нам явят свою милость и откроют врата общего братства. Добрый день. Это закрытая территория, въезд только по пропускам, остановил их подошедший охранник. Добрый день. Да, я знаю. Да исполнен будет долг всеобщий. Да исполнен будет долг. С возвращением, господин майор, проезжайте, пожалуйста. А зачем эти формальности, если он и так вас знает? Спросил Виктор, когда машина снова тронулась. Тут сложная система контроля слова. Замеряют температуру, частоту дыхания, тембр голоса, волнуюсь я или нет, смотрят на мимику и еще на множество других деталей, которые не видны простому глазу. По этим параметрам определяют, можно меня пропустить или нет. Вдруг у меня дурные мысли, а может кто-то узнал про это место и силой пытается заставить меня провести его сюда. В общем, система безопасности тут что надо. Припарковав машину и подойдя к двери, доктор обратился к охраннику. «Любезный, мне нужен шлем для моего подопечного». «Да, конечно, одну минуту». Охранник удалился и вернулся обратно с очками в руках. «Извините, товарищ майор, шлемов нет, забрали на перезарядку, но есть очки, они также смогут выполнить требуемую функциональную защиту». «Ну, давай очки. Распишитесь здесь и по прибытии в пункт назначения не забудьте сдать». «Хорошо». «Надевай», — сказал доктор и протянул очки Виктору. Виктор надел очки, доктор нажал на кнопку на дужке. Легкая вибрация передалась на лицо, очки включились, и стекла, так же как и в шлеме, стали матовыми, но анимированное изображение было не таким четким, как в предыдущий раз. Виктор попробовал отвести взгляд в сторону и поглядеть в щель между очками и лицом. Но специально встроенные датчики отлавливали движение глаз и блокировали такую возможность, усиливая свечение. «Ну что, готов?» «Да, готов». «А к чему такие предосторожности при переходе?» «Дело в том, что непосвященные в целях безопасности и поддержания баланса не должны видеть, где находится портал». «Ну, я же видел, где он находится с той стороны, и тут без секретов вы подвезли меня к зданию». «Ну, если теоретически предположить, что я знаю, где находится здание, разве я не смогу найти нужную комнату?» «Ну, что тебе сказать? Думай, что так это и есть, а я оставлю твой вопрос без ответа и дополнительных комментариев». «Ну, вот и пришли. Держи мою руку и вперед». Виктор взял доктора за руку и шагнул в неизвестность. Тело снова охватило уже знакомое чувство. Через несколько минут они оказались по другую сторону портала. Виктор проследовал за доктором, а точнее, за тем анимированным изображением, что он видел в очках. Выйдя из здания, они прошли небольшое расстояние по улице, и доктор, остановившись, снова коснулся очков, дымчатая пелена исчезла. Они стояли на дороге, ведущей в поселение. Доктор забрал очки у Виктора и протянул их охраннику. «Возьмите и не забудьте отметить, что я их сдал». «Да, хорошо». «До новой встречи, господин доктор», — сказал охранник. Вернувшись в медицинский шатер, Виктор увидел, что за время отсутствия в шатре навели порядок, и если бы он не знал, что недавно произошел взрыв, он бы никогда об этом не догадался. «Присядь, я сейчас». Доктор сел за свой рабочий стол и погрузился в работу. Несколько раз он вставал, подходил к микроскопу, смешивал реагенты и что-то помечал. «Вот, держи эту капсулу, ее эффективность сохранится только в течение 3 дней, причем 3-й день – это максимум, на 4-й день вирус мутирует, и тогда потребуется новый состав». «И да, вот еще одна капсула, в ней дрон. Как ты это все вынесешь, мне неинтересно знать. В случае чего вся ответственность ляжет только на тебя. Спасибо и за это. Остальное – мое дело. Ну, я, наверное, пойду, а то и так долго у вас тут задержался. Не могли бы вы посмотреть, где мой коллега сейчас находится?» «Это без проблем. Он сейчас в цветочной оранжерее, выйдешь из коридора налево и следуй до конца, не ошибешься, найдешь по запаху, там отличные экземпляры собраны». Виктор вышел и пошел искать стара. Как и сказал доктор, он был в цветочной галерее. «Что делать?» «Ну, здравствуй, пропавшая душа, я уже думал, все, не увидимся. Еще не все дела на этом свете сделал». «Да, не все, вон, смотри, сколько листьев нападало, надо все собрать и вынести. С этой пыльной бурей столько проблем и работы образовалось, что просто жуть». Остаток дня они провели за интенсивной работой. «Солнце уже садится, давай собираться домой. Завтра вернемся и продолжим». «Хорошо. Вы идите, а я возьму метлу и совок и догоню вас». Дождавшись, пока стар выйдет, Виктор достал капсулу с антидотом и аккуратно спрятал ее в цветочном горшке. После этого взял инструмент и пошел к выходу. На улице буря утихла, но в воздухе до сих пор витали споры цветов, отчего глаза жгло, а горло першило. Пост охраны прошли быстро. В подсобке Виктор спросил у стара: «Ну что, до завтра?» «Да, иди, завтра только давай, пораньше приходи, что-то мне подсказывает, день будет тяжелым». «Да, конечно», — сказал Виктор, вышел из подсобки и направился в кафе. На улице было немноголюдно, Веранда в кафе оказалась закрытой, и Виктору предложили пройти внутрь. Там тоже почти никого не было. К Виктору сразу подошел официант и спросил: «Извините за бестактность, как вы себя чувствуете?» «Хорошо, а в чем, собственно, дело?» «Просто дополнительные меры предосторожности, как вам известно, многие сейчас болеют, и мы вынуждены интересоваться у всех посетителей об их самочувствии. Правильное решение, но я чувствую себя великолепно и хотел бы поужинать. Не могли бы вы подать мне Сигурд?» «Да, конечно». «Вы будете кушать здесь, или, может быть, желаете, чтобы мы все упаковали, и вы заберете с собой? Можем также произвести доставку на дом». «И правда, упакуйте, я заберу с собой». Через некоторое время подошел официант и, подав запакованное блюдо, спросил: «Господин что-то еще желает?» «Нет, спасибо, вот, возьмите, тут без сдачи», сказал Виктор и пошел к себе в номер. Расположившись в номере и приготовившись ужинать, он, как всегда, неожиданно услышал голос. «Ты хотел меня видеть, что случилось?» — проговорила появившаяся Аяна. «Да, хотел». «Что-то ты плохо выглядишь», — ответил, повернувшись, Виктор. «Мне кажется, сейчас мало кто выглядит хорошо. Извини, у тебя действительно важное дело, или ты решил поинтересоваться моим самочувствием? Просто я сейчас не совсем свободна для светских бесед, в связи с эпидемией возникло множество дел». «Нет, светские беседы я и не планировал вести. А поговорить я хотел именно по поводу эпидемии, и дело не терпит отлагательств. В закрытом поселении я выяснил масштаб бедствия и его возможные последствия, и в связи с этим нужно срочно предпринять определенные действия, чтобы спасти всех, кто живет здесь. Вот о чем я хотел поговорить». «Откуда у тебя такая информация?» «Это не важно, но поверь, это правда». «В том, что это правда, я и не сомневаюсь, люди падают один за другим. А ты выглядишь хорошо, как будто тебя этот вирус не берет. Я сегодня был вакцинирован. А еще у меня есть вакцина для спасения всех жителей. Так что же ты медлишь? Где она? Давай срочно организуем вакцинацию. Она в закрытой зоне, и поэтому мне нужна твоя помощь, чтобы доставить ее сюда. Я знаю, что эта просьба может поставить тебя в неловкое положение и, возможно, нанесет страшный вред тебе и твоим близким. Но если я не смогу доставить вакцину, то через 4 дня тут почти не останется живых, город выкосит начисто. Но так как вакцина – это запрещенный к проносу предмет, мне без твоей помощи никак не доставить ее сюда. Скажи, нет ли у тебя возможности пронести ее? Или, может быть, ты знаешь кого-то, кто может это организовать? Канал есть, но дело в том, что связь с этими людьми у меня односторонняя. В определенное время они появляются на площади, я забираю заказанный товар, они уходят и в следующий раз появляются уже с новой заявкой. Ближайшая встреча только через 2 недели. 2 недели – слишком долго. Нужно что-то другое. Да, я понимаю и думаю, что можно сделать, сказала Аяна и присела на кровать. Что-то тебе совсем худо, может быть, стакан воды? Да, дай, пожалуйста, что-то ком в горле встал и никак не проходит, сказала Аяна и закашляла, как старый курильщик. Есть у меня одна идея, но она очень рискованная. Понадобятся все твои связи и навыки. Что за идея? Виктор взял листок бумаги и карандаш со стола и принялся рисовать схему. Вот смотри, нужно будет сделать следующее. Ну чего ты барабанишь? Протирая глаза, сказал Стар. Ты время видел? Чего так рано пришел? Так ты сам сказал, что сегодня нужно выйти пораньше. Да, сказал, но это не значит, что среди ночи надо вламываться. Ну какая ночь? Вон уже скоро рассветать начнет. Ладно, черт с тобой, сам виноват. Знал бы, что ты такой активный, четкое время указывал бы. Но это мне на будущий урок. Да ты не стой, в ногах правды нет. Выше ее тоже нет. Ты что-то сказал? Да нет, говорю, собирайтесь спокойно. Я тут пока посижу, подожду вас. Можешь пока чайник разогреть, выпьем кофе и пойдем. Я скоро, только умоюсь. Умывшись и выпив кофе, Стар выкатил тачку, и они направились в город. Охрана встретила их без особого энтузиазма. «Что-то вы сегодня рано», — сказал охранник, по-прежнему одетый в защитный костюм. «Так из-за этого урагана дел много появилось». «Да, это верно». По-быстрому проведя необходимые процедуры, Охранник пропустил Старая и Виктора и, пожелав им хорошего дня, пошел на свой пост. На подходе к городу их уже встречал распорядитель, вид у него был немного заспанный. «Доброе утро. Хорошо, что вы сегодня прибыли пораньше. Дел действительно много», — он говорил так, как будто некоторое время назад слышал, о чем они разговаривали с охранником на посту. «Итак, сегодня необходимо промести все прилегающие дорожки. Но не просто промести, а собрать мусор в мешки, их вам принесут. Затем этот мусор нужно будет доставить в контейнеры на отправку. Складывать только в красный контейнер, его установят через час. После того, как все прометете, нужно будет настроить полив, но не как обычно, а с помощью дезинфицирующего раствора. Для этого подключите воду к емкости, емкость подвезут и поставят через 3 часа. А вот уже от самой емкости запитаете полив. Вопросы есть? Нет, все понятно, сказал Стар. Ну и хорошо, если что, ты знаешь, как меня найти. После этих слов распорядитель развернулся и пошел по своим делам. Ну что, Виктор, давай, бери метлу и ведра и начинай мести. Предлагаю, пока не поднесли мешки, сметать пыль и мусор в кучки. Да, хорошо, давайте так и сделаем. Виктор и Стар трудились весь день. За это время они встречали лишь тех, кто приносил или привозил необходимые для работы вещи. Ближе к вечеру Стар, присев на край тележки, произнес: «То, что ты пришел пораньше, это хорошо, вон сколько всего успели сделать, но я так вымотался, что могу сейчас сдохнуть. Еще и эта гадская пыль все глаза выела, и горло как будто наждачной бумагой натерли. Иди ставь тележку, и давай, наверное, без нее сегодня пойдем домой». «Да, конечно, сейчас все сделаю. А вы пока посидите, отдохните, я скоро». Схватив тележку, Виктор направился к месту, где они обычно ее оставляли. Затем, выждав момент, зашел в здание и направился в цветочную галерею. Убедившись, что в галерее никого нет, он подошел к катке и аккуратно извлек капсулу. Собираясь уже уходить, он услышал голос. «Что ты тут делаешь?» Перед ним стоял распорядитель. «Мы вчера тут наводили порядок, и я забыл рыхлитель для грунта. Подумал, что неправильным было бы его оставлять тут. Но побоялся сообщить вам об этом, так как посчитал, что за такую оплошность вы можете быть мною недовольны. Я недоволен тем, что ты не сообщил. Обо всем, что касается вашей работы, я должен получать информацию. Но больше всего я недоволен тем, что ты пришел сюда без разрешения, так как тут была проведена санитарная дезинфекция, а ты своей грязной одеждой мог натащить вредоносных бактерий. Из-за этого мне придется организовывать тут повторную обработку. Может быть, я могу искупить свою вину? Я, если вы распорядитесь, могу помочь в проведении обработки». «Нет, ничего не надо, ступай прочь. На первый раз выношу предупреждение, но впредь постарайся не нарушать правил, иначе тебе не поздоровится», сказал распорядитель и указал пальцем на выход. Виктор, не дожидаясь повторного приказа покинуть здание, быстро ретировался и, вернувшись к Стару, произнес: «Все готово, пойдемте». У поста Стар остановился. «Виктор, ты это тоже видишь?» «Что?» «Огромное скопление людей с той стороны». «Ну и что?» «Да как что?» «До сегодняшнего дня такое редко происходило, все знают, чем чреват незаконный переход». «Ну, это их право». «Не знаю, как ты, а я намерен пойти домой отдохнуть. Не вижу особого желания разбираться в причинах и смысле этого скопления». Охранник, встретивший их, сказал: «Распорядитель просил вам передать, что если вы хотите, то можете сегодня не покидать территорию и вернуться обратно. Вас проводят в подготовленные комнаты». «Виктор, ну как, может, вернемся?» «Вы идите, а у меня на этот вечер были запланированы другие дела, и не хочется, чтобы что-то из этого сорвалось. Так что я, пожалуй, пойду, а вы возвращайтесь, конечно. Ну, смотри сам. Любезный, не могли бы вы передать распорядителю, что я возвращаюсь, а мой помощник решил уйти?» «Да, одну минутку», — сказал охранник и направился на пост. «Ну что, ты пока ждешь ответа, я, наверное, пойду, чего время терять? Ну давай, до завтра». «Давай, и тебе всего самого лучшего». Ближе к пункту пропуска стали слышны голоса возмущавшихся. «Пропустите, нам нужна помощь, мы не хотим умирать, мы знаем, что у вас есть лекарство. Откройте!» Кто-то из толпы подстрекал митингующих. «Да что их уговаривать?» «Не хотят пускать, пройдем сами, не хотят делиться, заберем все. Хватит терпеть их тиранию, долой господ!» Толпа ликующе подхватывала высказывания и скандировала. «Долой, долой, долой!» Виктор вгляделся в лица собравшихся, он искал Аяну. Достав из кармана фонарик, он включил и выключил его несколько раз. В ответ ему тоже посветили. Встретившись взглядом с Аяной, он кивнул и пошел к пропускному пункту. Сердце забилось. Сзади прокричали. «Уважаемый, стойте!» «Что случилось?» «Распорядитель приказал вернуть вас обратно. Так что сегодня домой вы не попадете. Догоняйте своего коллегу и возвращайтесь в город». В этот момент толпа рванула и кинулась на пункт пропуска. «Беги, придурок, сейчас снесут!» — крикнул охранник и бросился сдерживать толпу. Виктор сделал растерянный вид и начал кружиться на месте. Когда толпа практически достигла поста охраны, он быстро нашел глазами Аяну и кинулся к ней. Охрана, что было сил, старалась оттеснить прорывающихся. Старший группы прокричал: «Если не сдержим, запускайте дроны. Живым никто не должен пробраться». Виктор и Аяна встретились в толпе. «Держи ампулу. Спасай всех». «Спасибо. Вот возьми, тут твоя карта и вещи, которые ты просил. Благодарю, что согласилась помочь». «Это тебе спасибо за твою помощь». Аяна поцеловала Виктора, еле сдерживая слезы, сказала: «Беги, у тебя будет только один шанс. Прощай». Виктор рванул в сторону города. Быстро догнав Стара, он сбавил шаг и, восстанавливая дыхание, пошел рядом. «Ты передумал?» «Да, там толпа чуть не смела. Решил, что лучше назад. Дела хоть и важные, но подождут». «Ну и правильно, пошли отдыхать». У входа в поселение их встретил распределитель. «Ваши комнаты за блоком приготовления еды, двери запрограммированы на ваши биологические данные и откроются автоматически. Желаю хорошего отдыха. Завтра утром обсудим ваши дальнейшие действия. По поселению просьба не расхаживать. Не смущайте своим присутствием господ». «Да, конечно», — сказал Стар. «А можно вопрос?» — спросил Виктор. «Могу ли я немного сейчас поработать?» У нашей телеги разболталось колесо. «Хотел смазать и подправить, а то завтра, когда начнем работать, будет скрипеть. Можешь, только недолго, и работай в подсобке. Как закончишь, бегом в комнату. В жилой блок не входить, не смотреть, что там происходит, и не нарушать покой господ. Тебе все ясно?» «Да, все ясно». «Тогда до завтра», — сказал распорядитель и ушел. Что-то я не заметил, что колесо разболталось. Ну, оно не сильно, но я уже не раз думал, что надо помазать и подтянуть. Когда тянешь, чувствуется, что трется, и мелкий скрип выходит. «Это верно. Может быть, тебе помочь?» «Да нет, я сам. Идите отдыхайте, завтра увидимся». «Ну хорошо», — сказал Стар и пошел в свою комнату. Виктор быстрым шагом направился к хранилищу инструментов. Выкатив тачку, он приподнял одно колесо, убедившись, что вокруг никого нет, достал преобразователь и, вставив капсулу, произвел деактивацию уменьшенных вещей, прибор загудел, и перед Виктором возник его рюкзак. Убрав прибор и закатив тачку, он перекинул рюкзак через плечо и почти бегом направился в комнату. По дороге ему никто не встретился. Комната была небольшой, но чистой. Имелась кровать и стол, а в углу дверь в отделение для гигиенических процедур. Сев на кровать, Виктор осмотрелся. Камер или чего-то, что могло наблюдать за ним, не было видно. Но это еще не означало, что таких приборов здесь нет. Виктор подумал: нужно быть осторожнее, если и смотрит, то пусть увидит то, что хотят. Достав карту, он развернул ее на столе, а сверху выложил аккуратно упакованные продукты. Отрезая кусок мяса и отламывая горбушку хлеба, он одновременно смотрел на карту, которая показывала точный маршрут к месту перемещения. «Что же, сегодня или никогда», — подумал Виктор и, доев, убрал все обратно в рюкзак. Прилег на кровать и стал ждать. Постепенно голоса в коридоре затихли. «Пора», — решил Виктор и встал с кровати. Достав рюкзак и закинув его за спину, потихоньку открыл дверь и направился в сторону храма по проселочной тропинке. Вдалеке виднелась базарная площадь. Интересно, как там Аяна? Удался ей план по спасению людей или нет? Думаю, что все должно получиться, успокаивал себя Виктор. Уже подходя к храму, он увидел, как над площадью что-то взорвалось, озарив небо яркой дугой. Ну, значит, точно получилось, и если доктор прав, то все будет хорошо. На подходе к храму Виктор пригнулся и, стараясь не шуметь, пополз в направлении поста охраны. У самого поста он достал круглый металлический шар, провернув две половинки шара, бросил его в сторону поста. Шар зашипел, и из него стал выходить желтоватый дым. Охранники даже не поняли, что произошло. Проходя мимо них и доставая карту, капитан видел, как они по-младенчески безмятежно спали. «Спасибо тебе, Аяна, за подарок», — подумал Виктор и последовал в указанном на карте направлении. Петляя по коридорам, он понимал, если бы не карта, то он бы заблудился в этих лабиринтах. Наконец Виктор вышел к порталу. Но он был неактивен. Виктор стал рассматривать множество непонятных символов и знаков. Карта тоже не давала никаких подсказок. Что, не получилось? Думал, что активировать портал так просто. Если бы это было просто, то путешествовать между мирами могли бы все, кто захотел, сказал неожиданно появившийся распорядитель. Как вы узнали, что я здесь? Я знаю все, что тут происходит, и слежу за тем, чтобы баланс не был нарушен. А вот ты своими действиями произвел сумятицу и доставил мне проблемы. Тогда у меня к вам предложение. Активируйте портал, я уйду и не буду вам мешать, делайте свои дела дальше. Нет, отпустить я тебя не могу, мне нужно понимать, кто ты и зачем тебе понадобился портал, а также то, как ты прошел через все ловушки и препятствия, кто тебе помогал. В общем, нам с тобой предстоит долгий разговор. А если я не желаю с вами общаться, что тогда? Тогда ты познаешь все прелести нашей пыточной машины и пожалеешь, что вообще жив. Не тот, ни другой вариант мне не подходит. Я думаю, что сейчас ты мне сам захочешь все рассказать и показать. Виктор бросился на распределителя, и завязалась нешуточная борьба. Распорядитель оказался проворным и ловким. Виктор наносил один удар за другим, но тот мастерски их парировал. Ты думаешь, что сможешь меня одолеть, наивный простак? Лучше смирись перед верховной волей. Ты сначала одолей меня, а на понт меня взять не удастся, и не таких видал, произнес Виктор и снова ринулся в атаку. Силы противников были равны, катаясь по земле и нанося друг другу удары. Они не уступали и не сдавались. В какой-то момент Виктор толкнул распорядителя, и тот полетел к порталу. Поднимаясь, он что-то задел, и машина засияла. «Отсюда тебе не сбежать, прими это». «Ну уж нет», — сказал Виктор и снова кинулся на распределителя. Борьба шла на равных, лица покрылись кровью и потом. В процессе драки Виктор оказался спиной к порталу. В голове пролетела мысль, нужно прыгать, и неважно в какой мир. Дорогу в свой открыть уже точно не получится, а из этого надо бежать. Встав с пола и приготовившись вновь атаковать, он побежал к порталу. Вдруг он почувствовал, что его спины коснулось что-то острое, а затем по телу прошел мощный разряд. Он упал на пол и скорчился в судорогах. Теряя сознание, Виктор слышал затихающий голос распределителя. «Идиоты! Почему так долго? Я что, должен делать вашу работу? Хватайте и несите его!» Периодически Виктор приходил в сознание, обрывки происходящего вклинивались в разум и потухали так же быстро, как и появлялись. Ну что, получилось разобраться с тем, кто он? Он называет себя Виктором из рода волколаков. Что за бред? Вы что, не можете узнать правду? Нет, на нем перворожденный амулет, он блокирует попытки проникнуть в его разум. Так снимите его. Мы пробовали, но никто из нас не в силах с ним совладать. Кто же он такой и откуда? Этого мы не сможем узнать против его воли. Мы его убьем, или его покровители сами проявятся. Вызовите охотников. Пусть его доставят в чистилище. На какой срок? На 100 внешних лет. В самом нежизнеспособном месте пусть прочувствует, что значит очутиться на дне. А мы подождем, когда он созреет и захочет рассказать, кто он и откуда. Грузите аккуратнее, он не должен сдохнуть, пока вы его везете. Ты нас не учи, мы знаем свое дело. потому и говорю, что знаю. А где сопроводительные документы и деньги? Документы вот, оплату получите, когда доставите его по назначению. Мы так не договаривались. С вами никто не планировал договариваться, это приказ. Радуйтесь, что вообще получите что-то. А если услышу еще хоть слово, то постараюсь, чтобы вы оказались в его шкуре. Уловили ход моих мыслей? Да, все понятно. Сделаем в лучшем виде.